увидела в темном веке молодую деву. Полюбил монах, словно гром ее сразил. Ликом девственным и чистым, ликом непорочным, как солнце и луна, светлый образ ее был. Вот монастырь оставив с молодою девою, он пошел на грех, чтоб узнать ее секрет. Буду я твоею, отче, буду, если хочешь, не отвечу нет, ибо вот он мой ответ. Будет еще темнота, будет еще темнота, такая не увидев зима, вечная зима, зима на все времена. А пока остались девы, жди. Преподобный патер все про них узнал. Голубков подняли за крыла. Суд был строгий и суровый. Дева стала ведьмою, а палачом монах. Дев тогда сжигали на кострах. Вот он и костер проклятый, на него босую деву привели, и монаху факел в руки. И старый добрый патер, он сказал: я вижу, как дрожит.